Глава 42. Слава богу, в дом графини я вернулась раньше, чем та проснулась и соизволила выйти к завтраку. Правда, все равно едва хватило времени оттереть чернение зубов и отплеваться. Вот же гадость. Стоит поразмыслить, как и кому по секрету рассказать о том, что свинцовые белила на лице крайне неполезны, а сажа во рту и того гаже для здоровья. И то не факт, что женщины послушают. Красота требует жертв. Это в 20 веке говорили. А уж теперь, когда любая молодуха, да и Матрона тоже, напрямую зависит от своей внешности, пока их мужьям и женихам нравятся мертвенно-бледные лица или черные зубы, пока свахи перед смотринами требуют такую физиономию обязательным приложением к дресс-коду, эту махину с места не сдвинешь. Или сдвинешь. Если порыться в институтской памяти Эмочки, благородных девиц не мазали и не белили. Как бы этот разумный подход к юной элите дотранслировать на все остальное общество? Какая купецкая дочка откажется выглядеть царской воспитанницей? Просвещение распространяется, вот только медленно слишком. «Ах, душечка, Палаша сказывала, ты раненько поднялась?» Наталья Григорьевна поутру была вроде и благостна, но цепкий взгляд темных, вовсе не старушечьих глаз, заставил меня подобраться. «Что поделать, сударыня? Деревенские привычки. Никак не переменюсь еще на городской лад». Я изобразила легкое смущенное смирение. «А что это за лампаду ты вчера жгла в покоях?» «Сказывают причудную». Слава богу, графиня не стала развивать тему моих утренних прогулок. Тщательнее под вечер на свиданку бегала. Тут пока что четкие каноны романтического поведения, и до полудня гусары-соблазнители обычно спят, как их потенциальные жертвы. Ах, Наталья Григорьевна, это Мишенькина память мне. Я за вчера уже обдумала стратегию. Муж мой покойный большого ума был человек и оставил после себя бумаги, придумки, распоряжения, кое я сочла своим долгом сберечь и воплотить в память о нашей любви и его героической гибели во славу Отечества. Наталья Григорьевна неопределенно одобрительно хмыкнула в чашку утреннего кофе и всем своим видом продемонстрировала, что вот теперь готова и послушать, что там за придумки были у Михаила Шторма. «Если ты соответствуешь ожиданиям, тебя всегда охотнее выслушают. Одно дело — чокнутая помещица, возмечтавшая заняться исконно мужским делом, и совсем другое. Благочестивая вдова, может, и через силу, но чтущая память покойного героя войны. Так что день прошел не зря. Я более чем уверена, что скоро вся грибоедовская Москва возжаждет таких же ярких ламп, необычных шелков и модных конфект, какие уже скоро будут представлены на очередном званом вечере в салоне графини Салтыковой. Между делом Наталья Григорьевна, кстати, выпытала у меня, кто сие продает, а узнав, что сама я до торгашества не опускаюсь, наняв для этих дел солидного купчину, вовсе сочла меня не только приличной и осведомленной, но и умной и ловкой дамой. О чем и высказалась весьма прямо. Так что поход в банк на следующий день я ей объявила уже без всякой маскировки, смиренно попросив присмотреть за Лизой, вернее, за Павловной, в мое отсутствие, а также и далее быть нашей покровительницей, ведь с моими капиталами мне и квартиру хотелось бы снять приличную, какую посоветует опытная светская львица, и портниху бы, и гувернантку, и... В общем, из дальней и бедной, хоть и немного загадочной провинциальной родственницы, к следующему утру я превратилась в душеньку-голубушку, хорошую девочку, о судьбе которой будут заботиться со всем рвением. Главное, с замужеством не стали бы давить. Но тут я повздыхала и так и продвинула в массы память героического супруга, которая, дескать, пока не отпускает душу. Добрая хозяйка вздохнула, но тут же нашла в памяти парочку вдовушек, которые не могли решить, что лучше, монастырь или замужество. Да так и решали 10 лет. Когда на следующий день я вышла из банка, умеренная дневная метель окончательно превратилась в сильную вечернюю вьюгу. Приехали мы с Прокопием Зинонычем сюда еще в полдень, да задержались весьма надолго. ибо не все так просто оказалось с деньгами. Хотя бы в том, что таскать с собой 10 тысяч серебром по Москве мне тут же и хором отсоветовали. Ирьяна взялись организовывать для госпожи Шторм отдельные банковские услуги с весьма хорошими привилегиями. Вот и задержали почти до темноты. Хотя нынче и темнеет рано. Приказчик уже давно витиевато извинился и ушел в контору. Его там ждали дела. Вот и меня, наконец, отпустили. Скорее бы в мой надежный и верный домик. Единственное пока совсем свое жилье в Москве – Вазок. Он удобный, симпатичный, как любые модернизированные сани. При моих новых возможностях, а также авансах от Никитина, пусть и словесных, я могла бы заказать ей карету на полозьях. Сегодня уж точно воспользуюсь своей синицей в руке. Где же она? Экипаж должен был оставаться там, где я из него вышла, но сейчас я его не обнаружила. Пригляделась и узрела. В шагах в 50. Помешал кому-то. Велели отъехать? Странно. Улица была почти безлюдной, ни у кого в эту пору дел не было. Вот это-то осознание странности и заставило меня двинуться к экипажу размеренным шагом, а не поспешить со всех ног. Да еще и засунуть правую руку в карман шубейки и нащупать очень важный предмет, заранее помещенный в кожаный футляр. Не хотела им пользоваться, но все же держала при себе постоянно. И еще с Макарьева. На всю жизнь меня напугали тогда. Вьюга разыгралась не на шутку. Спасибо, хоть подгоняла, а не била в лицо. Я дошла до Воска. И не успела удивиться, увидев стоящие рядом сани, как изумилась еще больше, уже с примесью страха. И опять интуиция. Я не ускорила шаг, хотя очень уж хотелось понять, почему не вижу Еремея. Замерз так, что решил погреться под пологом? Он не делал так даже в настоящие лютые морозы. Оставался на передке, следя за лошадьми. Настороженность настолько быстро переросла в тревогу, что я даже не удивилась, когда мне навстречу шагнул Нет, узнала! Уж была причина так запомнить эту оспенную рожу, чтобы признать разбойного атамана Данилу или рябыку даже в вечернем полумраке. «Передумал я, барыня!» — молвил он непринужденно, будто вернулся к разговору, прерванному 5 минут назад. «Готов я говорить с вами о вашем выкупе. Тут вьюжно. Давайте-ка прокатимся». Как-то я сразу поняла, что злодеи столь разговорчивы и наглы в условиях явного превосходства. Да, кто-то заходит сбоку, видимо, в группе захвата двое, третий при конях. Сама удивилась, как легко нашла ответ. «Простой выкуп. Такое сокровище тебе посулю, какого тебе в жизни не сулили». Атаман взглянул на меня пришалевшим взглядом, а я вытащила пистолет из кармана. Пока вынимала, почувствовала что-то не то. Даже поняла, что случилось. Но отступать уже нельзя. Пользуясь секундой этой ошалелости, взвела курок, надеясь, что затравочная порция пороха не отсырела, не просыпалась. «Жизнь твою грешную не отниму. Вот мой выкуп», — сказала я ровным тоном на грани срыва. «Я барыня особая. Пистоль мой особый. На всю твою братью пуль хватит». Это был не просто блеф, а самое настоящее вранье. И негодяй еще не понимает, до какой степени. Сбоку послышался зловещий свист. Второй разбойник взмахнул кистенем, но ударить не решился без приказа. «Погодь, Гарась!» — спокойно сказал главарь. «А вы, барыня?» Интересная беседа оборвалась. Краешком глаза я увидела тройку, подъехавшую и остановившуюся рядом так, будто ямщик был чемпион по гужевой парковке. Из экипажа выскочил человек, Гараська развернулся к нему. В полутьме что-то блеснуло, и я увидела, как боевая часть кистеня улетела в снег. Разбойник упал в секундный ступор. С чего же он безоружен? Миша поднял клинок и шарахнул бандита эфесом по шапке. Тот рухнул в снег. «Не посмейте, барыня!» То ли попросил, то ли повелел рябыка и кинулся на меня. Я не просто посмела, а дождалась, когда до разбойника останется полметра, подняла дуло к его лицу и спустила курок.